Глава 96. Ферлин нашел указанный фургон аж на четвертом уровне в многоярусной стоянке. Стукнув в дверцу, он подождал несколько секунд и собрался постучать снова, когда она приоткрылась и показалось лицо водителя с виноватой улыбкой. «Вы Кокс, сэр?» «Да, это я». «Извините меня, просто решил торпеду отмыть, а то, знаете ли, все время пыль до поездки. Заходите». Ферлин забрался в кабину и перебросил через спинку свой небольшой чемоданчик. «Это что, весь ваш багаж, сэр?» – спросил водитель. «Пасть захлопни», – пробурчал Ферлин, потом перевел дух и добавил. «Извини, просто в дороге растрясло, вот и срываюсь». «Магнитная буря?» «Аномальный гравитационный удар четвертой категории. Даже экипаж был в шоке». «Ничего себе!» – покачал головой водитель, машинально проходясь салфеткой по панели приборов. «Тебя как зовут?» «Августин, сэр». «Значит, Гесси», – попытался угадать Ферлин. «Августин, сэр». «Ну, пусть будет так. Поехали уже, Августин. Надоел мне этот джингли. Даже во рту пересохло». «В бардачке есть жвачка, сливочная и мятная», – сообщил Августин и, заведя мотор, стал выезжать с парковки на пандус. Ферлин открыл крышку бардачка и достал женские трусики. «Это твои?» – спросил он, демонстрируя находку. «Вот же дура! Говорил ей, ищи лучше!» – воскликнул водитель, отчаянно вращая руль. «Прошу прощения, сэр. Жвачка дальше». Ферлин отбросил трусики в сторону и вскоре достал большую упаковку жевательной резинки. «Вы меня начальнику не сдадите, сэр?» – спросил Августин, когда они выезжали на загородное шоссе. «По поводу женского белья?» «Ну да». «Это не мое дело. Носи какое хочешь». Пожал плечами Ферлин, с усмешкой наблюдая за меняющимся выражением лица водителя. С одной стороны, тому хотелось внести ясность и сказать, что трусики не его, а с другой он боялся привлекать к этой теме внимание. «Может, кофе хотите? У меня за перегородкой кофейный автомат с сахарным картриджем и коньячным ароматом». «Спасибо, Августин. Я съел большое мороженое. Может быть, позже?» «Отдохнуть хотите?» «Хочу, приятель», – кивнул Ферлин, пережевывая просроченную жвачку, которую Августин, наверное, купил за четверть цены. Ферлин откинул спинку сиденья и погрузился в дрему, невольно пропуская через себя все, что случилось с ним с самого утра. Швартовка, улыбка на лице носильщика, полицейский и высокие потолки. А еще тележка мороженщика и чудесные образцы его продукции, дымящиеся от переохлажденного воздуха. Сливочное, медовое, с малиновым и земляничным вареньем, а еще лимонное и черный шоколад. Когда Ферлин возвращался, он решил купить целые две порции, но продавец выглядел каким-то смущенным и уже не таким жизнерадостным. «Чего изволите, мистер?» – спросил он его как чужого. «Две порции, приятель», – сказал ему Ферлин и вдруг обнаружил, что стоит на каком-то коричневом пятне. «Что это?» – спросил он, а побледневший торговец ответил. «Это кровь, сэр. Мальчик ударил мужчину ножом. Полиция увела их только что». «Мужчина жив?» – невольно вырвалось у Ферлина. «Да, сэр, как будто это семейный конфликт, но в полиции разберутся. Вы сказали две порции?» «Теперь одну», – сказал Ферлин. «Одну порцию с шоколадом, пожалуйста, и немного перца».